Глава 10. Семейная жизнь. Став женатым человеком, я было подумал, что всем моим приключениям пришел конец. Родители могли спокойно выдохнуть и больше не переживать, где и с кем я пропадаю ночами. Моя жизнь вошла, так сказать, в спокойное русло. Жена, быт, взрослые обязанности. Я был уверен в Кате. Ни капельки не сомневался, что наши чувства настоящие. Наступило какое-то облегчение. Я распрощался с прежними отношениями, где было много нервов, подозрений, ревности, но не было любви. Просто мальчишеская потребность в женском внимании и ничего более. С Катей у нас все было по-другому. Это было что-то прочное, надежное, чистое. Я наивно полагал, что и в жизни теперь все пойдет как по маслу. Естественно, я ошибался. Еще до свадьбы Катя начала готовить меня к тому, что нужно взрослеть, учиться думать о будущем, мыслить на несколько ходов вперед, как в шахматах. Пару раз она заводила разговор о детях, интересовалась, как я на это смотрю. Мне казалось, что нам пока рановато заводить ребенка, как говорится, поживем, увидим. Но когда мы поженились, я понял, что раз уж сделал первый шаг навстречу семейной жизни, нужно делать и второй. Я считал, что тут все элементарно. Решили завести ребенка, взяли и завели. Что тут сложного? Правда, я подозревал, что у Кати трудности с зачатием. От первого брака у нее детей не было. Она и сама мне говорила, что у нее проблемы по гинекологии. В себе же я был уверен на 100%. Знал, что могу иметь детей. По молодости у девчонок бывали беременности. «Не переживай», — успокаивал я жену. «Обратимся к опытным врачам, пройдешь лечение, поправим твое женское здоровье. Все наладится». Мы поехали в Луганск, в центр планирования семьи. Репродуктолог сказала, что мне тоже нужно сдать анализы. Лучше, если у нас обоих будут хорошие показатели. С непоколебимой уверенностью я согласился. Каково же было мое удивление, когда пришли результаты. Выяснилось, что лечение требуется не только Кате, но и мне. У жены были небольшие сбои в организме, по словам доктора, вполне решаемые, а вот у меня ситуация оказалась сложнее. Эта новость меня ошарашила. Как же так? Были же прецеденты. В то время как у Кати анализы пришли в норму буквально за месяц, я застрял на полгода. Насколько я понял, мои многочисленные любовные связи по молодости ни к чему хорошему не привели. Врач успокоила меня, что такая история не редкость. Примерно у каждого третьего парня, ведущего активную половую жизнь, наблюдаются подобные нарушения. Мы взяли паузу на лечение. Я прошел полный курс, и нам дали отмашку. Можно беременеть. В конце первого триместра Катя сделала первый скрининг. Сдала биохимический анализ крови и прошла УЗИ. Врач сообщила, что результаты анализа плохие. По показателям наш ребенок, скорее всего, имеет хромосомную аномалию, синдром Дауна. Это стало для нас ударом. Было два выхода из этой ситуации. Делать аборт, либо ждать до 20-й недели, на тот момент срок беременности составлял 11 недель, и делать прокол живота, брать на анализ околоплодные воды. Если результаты исследования подтвердят генетическое нарушение, родители должны выбрать, будут ли они сохранять беременность или вызовут преждевременные роды. Ни секунды не колеблясь, мы решили ждать 20-й недели. Катя очень переживала, постоянно плакала, а я, хоть и тревожился не меньше жены, держался, успокаивал ее, говорил, что мы многое в жизни пережили, и теперь у нас все будет хорошо. Не знаю почему, но я верил в то, что все разрешится благополучно. Наконец настал день, когда мы поехали в соседнюю область. В Донецк. У нас этого анализа не проводили. Сначала Катю отправили на 3D-УЗИ, где досконально обследовали малыша. Врач вызвала Катю к себе в кабинет и сказала, что никаких отклонений на УЗИ не обнаружили, однако это не гарантирует, что с ребенком все в порядке. Чтобы узнать наверняка, нужно взять пункцию. Амниоцентез. Из кабинета Катя вышла в слезах и отправилась на процедуру. Все прошло гладко, под наблюдением нескольких докторов. Каждый шаг отслеживали на мониторе. После сдачи анализа мы поехали домой. Самое тяжелое — это неделя ожидания. Она длилась вечность. Звонок, жуткое волнение, и вот он. Результат. Все в порядке, 46 хромосом. У вас будет дочь. Мы с Катей выдохнули. Все обошлось. Спасибо, Господи. Оставшиеся недели мы наслаждались беременностью. Правда, у будущей мамы были тревоги, что ребенок не шевелится. Она постоянно прислушивалась к себе. Но я прислонялся ухом к ее животу и слушал, как дочка толкается, успокаивал жену. Помню, что ей постоянно хотелось мела. Мы объехали все школы в городе. Искали мел повкуснее. Приближалось время родов. Катя еле влезала за руль, но до последнего водила машину сама. Настал час икс. Катя отправилась в роддом, а мы все замерли в ожидании. Но прошли сутки, а роды так и не начались. На следующий день врач решил делать кесарево. Все это время я неотлучно дежурил под окнами больницы. Лето, жара, я и так весь мокрый от волнения, а тут еще солнце припекает. Наконец-то мне сообщили: «Поздравляем, у вас родилась дочь, 57 сантиметров, вес 4,250». Я не верил своим ушам. «А можно мне посмотреть?» Меня отвели к дочке, и я увидел этот комочек, замотанный в пеленке. В голове никак не укладывалось, что это частичка меня. От счастья ком стоял в горле. Я попросил доктора-неонатолога, осматривавшую новорожденных младенцев, «Можно мне размотать пеленки?» «Да, конечно», — улыбнулась она. Я разглядывал крохотные ручки, ножки нашей малышки. Не знаю почему, но мне захотелось пересчитать пальчики. Видимо, так сработало мое подсознание. Я увидел дочь самым первым. Через сутки Катю перевели в палату, и я проводил все время со своей семьей. Девочку мы назвали Миланой. Спустя 5 дней нас выписали. Мы окунулись в бессонные и прекрасные родительские будни. Порой наш ребенок путал день с ночью. Все это я проживал вместе с Катей. Всегда был рядом, поддерживал и помогал тем, что было в моих силах. Шло время. Миланка подрастала, и Катя уже могла отлучаться, оставляя нас одних. Я кормил, поил дочку, гулял с ней. В общем, стал образцовым отцом, на которого можно было положиться. Единственное, чего я не мог, это взять малышку на руки. Но и тут я нашел выход. Подхватывал ее ногами за подмышки и поднимал высоко-высоко. Ей это безумно нравилось. Когда Миланке исполнилось 2 года, Катя вышла на работу, а я еще больше времени стал проводить с дочерью.